«Дурак Клим, а нашелся», — подумал Сталин. «Бездельник, но верный мне. Еще с Царицына. Как у Петра, Алексашка Меньшиков, которого он палкой и в зубы не раз. Их всех надо так держать в страхе, всех, и Клима, и Ягоду, и всю страну, иначе все расползется к чертям собачьим. Все, что оставил и завещал нам Ленин». Глава 24. Август 1933 года. Карелия. И не припомнить, когда последний раз доводилось вот так с комфортом курсировать в мягком. Все более ездил с ружьишком да с собакой, а это значит общий вагон. Ну, а уж обратно с охоты, когда весь мокрый, с ошметками глины на сапогах, да если еще в мешке заяц какой или тетерева, от которых дух убоинки, то дальше тамбура и не двигайся. Да всегда получалось не один, а в компании таких же землепроходцев. Отсюда и весело, и уютно, а разговоры — никаких тебе условностей, все от души. А уж от слов одних праздник. Каждое речение словно алмаз какой, бери и вставляй в оправку. Так что выходила охота охотой, а что не поездка, то замета в дневник или целый рассказ. Нынче, как какой дипломат в мягком купе, «Здрасте, пожалуйста, нет-нет, только после вас». Впрочем, люди тоже свой брат, писатели. С кем знаком коротко, кого-то читал, иных впервые увидел пару дней назад в московском клубе на бывшей Поварской. Зал и фойе точно улей. Гудение толпы, радостные возгласы, обмен приветствиями. Из своего Загорска в столицу наезжал редко, но все равно узнавали, продираясь сквозь плотные ряды коллег. «Михаил Михайлович, дорогой, сколько зим, сколько лет!» «Пришвин! Отшельник русского леса, приветствую вас, любезный!» Не успел порукаться и пообниматься, как повелось почему-то здесь, в клубе, с недавних пор, как горький. Ну, здравствуйте! Вот кому рад! Особливо, можно сказать, и безмерно. Протянул обе руки, затряс небольшую, узкую, но сильную ладонь Пришвина. «Значит, получили мой вызов, прибыли? А тут, видите, какие дела разворачиваем?» «Да, пришел конец группкам и ассоциациям. Объявлено, в будущем году состоится первый съезд Единого союза советских писателей. А здесь, в клубе, на только что закончившемся пленуме, посвященном как раз вопросам подготовки съезда, председателем Всесоюзного оргкомитета ССП единодушно избран Алексей Максимович. Какой восторг поднялся, когда на трибуну взошел он, великий, поднял руку, прокашлялся, проговорил глухо. Ладно, не будем здесь раздавать комплименты и упражняться в перечислении размеров, высокий, длинный, великий и так далее. Важно, что собрались мы все равные для огромного дела, своей работой, приближаем первый в истории Союза Советов съезд писателей социализма. Съезд будет иметь большой международный резонанс. Но чтобы съезд прошел, как мы его задумали, в ближайшее время необходимо всем нам, великим и малым, большим и разным, достичь единства в понимании главного метода, коим должны мы все, пишущие, отныне овладеть, ведущего метода нашей литературы, метода социалистического реализма. И первым шагом в достижении этого единства должна стать начинающаяся завтра поездка 120 советских писателей на Беломорско-Балтийский канал, 120 перьев, самых что ни на есть по своей творческой манере разных, но отныне они в одной, так сказать, руке. могущественной руке нашего творческого союза, призванного создавать коллективную, яркую и талантливейшую летопись